Глава 6. Именем Сулеймана, сына Дауда. Ну что же, как гласит французская поговорка, «все хорошо, что хорошо, кончается», — сказал граф Бенкендорф. «Вы еще послужите Отечеству, друг мой, доктора клянутся, что худшее позади, и, собственно, нет никаких оснований ждать чего-то плохого. Банальное перенапряжение сил, и не более того». Он говорил чрезмерно участливо, чрезмерно бодро, чрезмерно гладко, как всегда почему-то принято изъясняться у постели больного, и Пушкину эти интонации были крайне неприятны. Сам он чувствовал себя не то что больным, но разбитым, что и проверил, незамедлительно приподнявшись в постели, а там и вовсе в ней усевшись. В голове, правда, чувствовался легонький шум, а во всем теле некоторая слабость, но все это было даже менее того, что порой приходится испытывать утром после веселой ночи. Доктор Аренд, бдительно выдвинувшийся было из дальнего угла при первом его резком движении, присмотрелся, с благодушным почти видом покивал головой и, умиротворенно бормоча что-то под нос, сел на свое место. Они все были здесь. И князь Вяземский с неизменной сигарой, кою на сей раз вертел в руках незажженный, и Леонтий Васильевич Дуббельт, въедливый и способный мастер сыскного ремесла. Он и подал Пушкину чубук в узорчатой бисерной оплетке, когда тот попросил. Голова приятно закружилась от первой затяжки. «Сколько это продолжалось?» — спросил он, с удовольствием выпуская дым. «Менее суток, к счастью», — сказал граф уже другим голосом, лишенным неприятного сюсюканья. «Действительно, ничего страшного. Вы чересчур много на себя взвалили, Александр Сергеевич, и много в короткое время перенесли. Вашему американскому спутнику пришлось значительно хуже. Господа эскулапы за его жизнь, в общем, ручаются, но в один голос уверяют, что в беспамятстве и бреду ему пребывать не менее 2 недель, и то при самом оптимистическом прогнозе. Юноша чрезвычайно впечатлителен, слаб душевной конституцией, для него все это оказалось чересчур сильным ударом. Вот и, между прочим, в бреду он говорит прелюбопытнейшие вещи. Даже с поправкой на его болезненное состояние не подлежит сомнению, что в Америке существует родственная нашей организация». «Да, он мне говорил», — сказал Пушкин, грустно кривя губы. «И в Великобритании тоже. Нас чертовски мало, и мы врозь. А что с монументом?» «Которым?» «С медным всадником», — сказал Пушкин твердо. «Можете не верить, господа, но на нас напал именно он. Именно он швырнул Красовского на мостовую, а потом преследовал нас с Эдгаром до арки Адмиралтейства. Вы вправе не верить». «В это трудно верить, конечно», — сказал Бенкендорф, и, увидев изменившееся лицо Пушкина, быстро продолжил с неожиданной для него мягкостью. «Не волнуйтесь, голубчик, я всего-навсего сказал, что верить трудно, но приходится». «Леонтий Васильевич», — он сделал жест в сторону наклонившего голову Дуббельта, — «предпринял срочные и энергичные разыскания. Предстоит еще много копания в архивах, содержащихся, как это у нас, увы, водится, в беспорядке, но некая суть обрисовалась уже сейчас. Теперь вы, быть может, не поверите, Александр Сергеевич, но первое известие о том, что монумент нападал ночью на прохожих, появились еще при государыне Екатерине. Правда, в отличие от вашего случая, это происходило, как правило, поздней осенью, в особо темные ночи, а также зимой в метель. Если верить иным рассказам, существуют даже документы полицейских расследований. И если они не сожраны мышеядью, Леонтий Васильевич их разыщет. Приходится верить. Еще и от того, что я под предлогом неких государственных необходимостей касаемо возможной реставрации отправился к памятнику сам. И при подробнейшем осмотре извлек застрявшие меж пальцев бронзовой руки крохотные кусочки бархата того же цвета и сорта, из коего был сшит воротник фрака несчастного Красовского. Он помолчал и сказал, отводя глаза: «Не скажу, что мне приятно было это проделывать, хотя на дворе стоял белый день. Созерцание лица монумента вблизи. В общем, это тот самый бархат». «И что теперь?» — спросил Пушкин. «А что теперь?» — как печальное эхо повторил Вяземский. «Красовский признан жертвой разбойничьего нападения. Сторож Адмиралтейства, можете себе представить, в ту же ночь ударился в бега и не разыскан до сих пор. Ох, не случайно! Как не случайно и воинский караул в Адмиралтействе не предпринял ни малейших попыток покинуть свое помещение. Многие многое знают, да помалкивают. Ну, а что касаемо нас? Не прикажете же предъявлять монументу обвинение в убийстве?» «Обвинение, конечно же, предъявлять нелепо», — тихонько сказал Дуббельт. «А вот снять я бы его с гранита снял и поместил куда-нибудь подальше от набережной, в глухое местечко, откуда ему не так просто выбраться». «Леонтий Васильевич, вы в уме?» — мягко спросил граф. «В том-то и штука, ваше сиятельство, что в здравом и подозрительном. До Зимнего всего-то несколько сот шагов. Государь-император порой прогуливается в тех местах и ночами, и поздней осенью, и зимой. Я вас умоляю осмелиться и предположить возможную вероятность. Родственные отношения, сдается мне, в этом случае не сыграют никакой роли. У оживающих монументов, одержимых к тому же не самыми добрыми помыслами, попросту нет и не может быть родственников в мире живых». «Леонтий Васильевич!» «Я понимаю щекотливость разговора, ваше сиятельство, но вы-то сами, положа руку на сердце, рискнете исключить?» Граф молча понурил голову. Это его угрюмое молчание выглядело хуже любого разноса. «Теперь постарайтесь понять и меня», — сказал он наконец. «Предположим, я отправляюсь к государю и прошу его снять памятник Петру Великому по причине его опасности для неосторожных прохожих и, возможно, самого самодержца. Не услышу ли я в ответ просьбу подлечить здоровье подольше и подальше от Петербурга? Его Величество проявил широту ума, когда поддержал идею создания особой экспедиции, но в самых общих чертах. Боюсь, для него это будет чересчур. Кто-нибудь из присутствующих рискнет составить соответствующий доклад на высочайшее имя?» Воцарилось долгое молчание. «Вот то-то, господа», — сказал граф без тени триумфа. «Безнадежное выйдет предприятие». Он стоял посреди комнаты, сложив руки на груди, хмурый и печальный, герой 12-го года, увешанный орденами храбрец, никого и ничего не боявшийся в привычном мире. Молчание затянулось. «А что с тем домиком на Васильевском?» — спросил Пушкин. «Груда обломков, как вы и рассказывали, в полубреду. Что бы это ни было, восстановиться своими силами оно то ли не в состоянии, то ли не имеет такого желания. Я послал туда рабочую команду с отцом Никодимом. Все будет собрано до мельчайшей щепочки и сожжено где-нибудь подальше. А с тем местом отец Никодим проведет должные... Это все, что мы можем сделать. Все. Я навел справки о господине... Давайте по-прежнему называть его Джорджем Гордоном. Он преспокойно квартирует на Маховой. Ведет оживленную светскую жизнь. Принят во многих респектабельных домах. Ну как же, джентльмен из Англии, приехавший к нам по каким-то делам, связанным с нашей Академией художеств. И он действительно располагает рекомендательными письмами из Англии, на хорошем счету у британского посланника. В случае, если мы попытаемся что-то против него предпринять, нам опять-таки придется иметь нелегкую беседу с посланником, который, конечно же, обратится к государю с просьбой защитить своего соотечественника от вопиющего произвола. «Но в Британии есть соответствующая служба», — сказал Пушкин. «Вам известны лица, в ней состоящие. Вы имеете возможность с ними снестись и попросить помощи. То-то». И уж совсем нелепо выглядели бы действия против мадьярской дворянки госпожи Полотаи. «Вы хотите что-то сказать?» «Они зачем-то слетели сюда, в Петербург», — сказал Пушкин. «Я никогда не поверю, что ими движет лишь желание увидеть наши достопримечательности. Что-то они замышляют». «А эти господа не из тех, кто балуется мелочами». «Что именно?» «Не знаю. Не могу сказать, точнее, никак не могу свести все в единую картину. Смысл ускользает, не переходит в слова. Иногда кажется, что вот-вот удастся понять. Нет. Я не могу сложить мозаику». «Вот видите», — сказал Бенкендорф. «Нам не остается ничего другого, кроме как держать этих субъектов под самым пристальным наблюдением и надеяться, что мы сможем что-то, наконец, понять». Его осунувшееся лицо на миг показалось совсем старым. «Ничего больше мы не в состоянии сделать, господа. Либо ожидание, либо подозрение в нашей умалишенности. Нет у нас другого выбора. Лежите уж, Александр Сергеевич, набирайте сил. Авось...» Когда за выходящими мягко затворилась дверь, Пушкин еще долго сидел, уставясь в одну точку с зажатым в руке погасшим чубуком. Никого из ушедших он ни в чем не винил. Они не могли прыгнуть выше себя и взять препятствие, которое взять для человека невозможно. Винить следовало в первую очередь себя, свою полнейшую неспособность соединить в одно непонятно куда и откуда ведущие ниточки, собственная тупость и бессилие сводили с ума. Он перевел взгляд на перстень Ибн Маджида. Сердоликовое кольцо сохранилось в неприкосновенности. О разговоре с мирзой Фирузом он ничего не сказал только что ушедшим, потому что возникло ощущение, что с какого-то момента началась его собственная война, на которой он уже потерял двух друзей, а потому жаждал мести. В конце концов, никто ничем не мог ему помочь, а, следовательно, не стоило и отягощать лишними заботами начальство. Через 3/4 часа на улицу вышел известный поэт Александр Сергеевич Пушкин в однобортном сюртуке синего цвета с бархатным воротником, того же цвета, как и предписывает светская мода, безукоризненных палевых панталонах, глазетовом жилете и белоснежной рубашке из английской шелковой материи в узенькую полоску. Шейный платок, светлее фрака, был повязан опять-таки безукоризненно, а сапоги начищены до блеска. Он небрежно помахивал своей всегдашней тяжелой тростью, но на сей раз пистолетов при нем не было, поскольку оказались бы совершенно бесполезны. Все встретившиеся ему по дороге знакомые, раскланившись, сделали вывод, что Александр Сергеевич, судя по всему, пребывает в самом беспечном, даже веселом настроении, поскольку именно такое впечатление он производил даже издали. Должно быть, дела его, следовал отсюда вывод, идут успешно, и для огорчений нет ни малейшего повода. Мнения эти не так уж и расходились с истиной. Он чувствовал разлившийся по всем жилочкам злой и веселый, пьянящий азарт боя. Не было ни страха, ни сомнений. Слишком хорошо помнил, что даже у себя дома во Флоренции эти существа не смогли причинить ему настоящего вреда, тем более не стоило опасаться всерьез едва шагнувшего в первую половину дня Санкт-Петербурга. Он прекрасно знал этот особняк, 100 раз проходил мимо, хотя внутри бывать не доводилось, хозяева постоянно сдавали его в наем, и среди наемщиков ни разу не оказалось знакомых Пушкина, знакомых его знакомых, словом, никого из тех, к кому он мог бы прийти в гости или по делам. Сейчас ему пришло в голову, что это, пожалуй, неспроста. Добрый 10 лет дом сдавался людям, жившим словно бы отдельно от светской жизни Петербурга, людям, которых, если вдуматься, никто не знал. Нелюдимый помещик из какой-то далекой губернии, ни у кого не бывавший и у себя не принимавший, отставной полковник, опять-таки из забытого богом гарнизона, черт побери, столь же мизантропически настроенный. Чудаковатая старая барыня, спавшая днем и бодрствовавшая ночью, с теми же свойствами характера. Непонятный иностранец, тихий, как мышка. И вот теперь, в полном соответствии с традицией... Нет, на сей раз традиция вроде бы нарушилась. Очаровательная мадьярская графиня вовсе не вела жизнь затворницы. Но... учитывая все предыдущее, начинаешь всерьез подозревать, что все эти годы в самом центре Петербурга благоденствовало гнездо, надежно защищенное писанными и неписанными законами цивилизованного общества. Взбежав по ступенькам, он решительно позвонил в колокольчик. Дверь отворилась практически мгновенно, будто кто-то стоял при ней неотлучно. Перед Пушкиным оказался картинный, прямо скажем, субъект, красавец гвардейских статей, облаченный в венгерский кафтан из зеленого бархата, расшитый на груди на манер гусарского ментика золотыми шнурами. Черные усы были длиной чуть ли не с локоть, кудри и бачки тщательно завиты, а на поясе красуется самая настоящая сабля, обложенная золотом и украшенная самоцветами. Удивительное дело, но этот молодец вовсе не производил впечатления ряженого, как это случается сплошь и рядом с гайдуками и лакеями, по прихоти хозяев, вынужденными наряжаться гусарами Фридриха Великого, эфиопскими принцами или польскими шляхтичами времен турецких войн Речи Посполитой. Красавец выглядел так, словно носил это платье с раннего детства, непринужденно и даже гордо. «Месье?» — вежливо, выжидательно спросил субъект в венгерском кафтане. Это обращение оказалось в столь вопиющем противоречии с его старинным обликом, что Пушкин едва сдержал улыбку и сказал с непринужденностью светского петербуржца: «Я хотел бы засвидетельствовать свое почтение графине Паллотаи. Это возможно?» «Позвольте узнать ваше имя. Александр Пушкин». Не изменившись в лице, нисколечко не медля, красавец ответил с белозубой улыбкой: «Вас, Александр Сергеевич, графиня готова принять в любое время. Прошу». И посторонился, плавным жестом предлагая пройти вперед. При этом сабля на его боку колыхнулась так степенно, что не осталось никаких сомнений. Она настоящая, тяжелая, боевая. Придется следить, чтобы не получить этой саблей по темечку. В доме, подобном этому, такие предосторожности вовсе не выглядят пустыми страхами. Иные магические предметы, как выяснилось на собственном опыте, способны надежно защитить даже от серьезной нечисти, но падающая на затылок сабля — предмет насквозь материальный, если можно так выразиться, житейский, и от него не спасешься ни молитвами, ни оберегами. Памятуя свои прошлые приключения в Новороссии, он улучил момент, чтобы посмотреть на провожавшего его по анфиладе великолепно обставленных комнат человека краешком глаза, что порой позволяет увидеть скрытую за маской истинную личину. Не отшатнулся, ничем не выдал своих чувств. Скорее уж, ощутил нечто вроде удовлетворения. Ну да, надо было предполагать. Остались и кафтан, и сабля. Но вместо человеческого профиля он увидел нечто, не имеющее с таковым ничего общего. Низкий, скошенный лоб, вытянутое вперед рыло, полное отсутствие подбородка, красноватый отблеск выпученного глаза, вроде бы белый кривой клык. Не из простых свиней эта свинья, господа мои, стоит остеречься. Зря, пожалуй, оставил дома пистолеты, ну да сделанного не воротишь. Наглость, конечно, неописуемая, прикинувшиеся людьми непонятные твари средь бела дня в центре Санкт-Петербурга. А, впрочем, как неопровержимо явствует из пережитого недавно, то же самое происходит не в одной европейской столице, при том, которую сотню лет... На миг в душе ворохнулся гаденький, неправильный, липкий страх. Можем ли мы в этих условиях победить? Или, по крайней мере, поставить дело так, чтобы эти создания снова, как обстояло в незапамятные времена, прятались по диким, необитаемым местам? Ногой не ступая в человеческие города, не обернется ли цивилизация, материализм, вольномыслие против человечества? Он вздрогнул и пошел дальше, решительно ставя ногу. Нельзя было даже и в мыслях поддаваться слабости. Кто знает, как и что они способны чуять. Рассказывал же Мирза Фирус про одного из 12 витязей Сулеймана, который в решительный момент на один единственный мир дрогнул и поплатился жизнью, несмотря на кольцо. Анфилада закончилась высокой дубовой дверью, покрытой великолепной резьбой, показавшейся Пушкину совсем не похожей на обычную петербургскую, пусть и искусную, работу. Было в этих узорах нечто вовсе не отвратительное, не пугающее, но настолько иное привычному людям искусству. Да и позолоченная ручка казалась сделанной не для человеческой руки, а для чего-то совершенно иного. Мадьярец распахнул дверь, склонился в поклоне, непочтительном лакейском, неучтивом дворянском, низко-низко, на тот манер, что принят был в царствование, скажем, Иоанна Грозного Свет Васильевича, коснулся ковра кончиками пальцев. Остались подозрения, что сделано это было исключительно в целях насмешки. Или они настолько уверены в собственных силах, что деликатничать не видят смысла? Не стоит ломать над всем этим голову. Нужно помнить о главном, что рассказал Мирза Фирус. При всех своих сверхъестественных способностях джинны начисто лишены возможности предвидеть будущее. Даже самое близкое, в чем, несомненно, кроется их ахиллесова пята. За дверью, надо же, обнаружилась ничем не выдающаяся гостиная, роскошно обставленная, но смахивавшая на десятки своих товарок в богатых, со вкусом устроенных домах. «Прошу вас, дорожайший Александр Сергеевич», — проговорил мадьярец уже с несомненной насмешкой в голосе, видя, что Пушкин задержался на пороге. «Вы у друзей. Вам совершенно нечего опасаться, наоборот. Окажись я недостойный на вашем месте, почитал бы себя счастливцем». Пушкину пришла в голову неожиданная идея. Запустив руку в жилетный карман, извлек в целях научного эксперимента серебряный рубль и протянул его провожатому, сказав небрежно тем тоном, каким и обращаются к людям. «За труды, голубчик!» И ощутил разочарование. Мадьярец от серебра не шарахнулся, не отдернул лапу. Преспокойно взял серебряный кругляк с двуглавым орлом, подбросил его на ладони и опустил в карман черных панталон, заправленных в высокие сапоги. Сказал почтительнейше: «Премного благодарны, ваша светлость. В кабаке пропьем непременно, и нынче же, а как же? Ну как, идете?» И осклабился, в человеческом облике, конечно, но ухмылка все равно была самая гадостная. Пушкин переступил порог, сделал пару шагов по великолепному ковру, покрытому теми же странными узорами, лежащими где-то вдалеке от человеческого искусства. Яркое солнце ударило ему в лицо, а под ногами вместо ковра оказалась высокая трава неправдоподобной зелени и яркости, будто светящаяся изнутри. Да нет, не под ногами. Она достигала щиколоток, а в некоторых местах поднималась еще выше. Вокруг вздымались столь же неправдоподобно зеленые и яркие деревья, ничуть не похожие на все, что ему доводилось видеть в жизни, словно бы и не деревья вовсе, а папоротниковые кусты, только исполинские, вздымавшиеся на невероятную высоту. Если сравнивать с домами, то этажей выйдет не менее 20, пожалуй, что и крест Исаакия окажется пониже разлапистых вершин. Солнце стояло слева, явственно отливавшее лазурью, голубизной, казалось, больше и ярче обыкновенного, сиявшего над тем миром, где он родился и прожил всю сознательную жизнь. Что-то летучее стремительно проносилось в вышине, ничуть не похожее на птиц с длинными прозрачными крыльями, вспыхивавшими мириадами радужных вспышек. Пушкин, присмотревшись, стал подозревать в этих существах самых обычных стрекоз, но размеры! Этакое, не особенно и утруждаясь, с лету подхватит и унесет барана. Он почувствовал влажную, жаркую духоту, и это были не его собственные ощущения. Вокруг и в самом деле сгустилась влажная жара, словно в натопленной бане, где уже щедро выплеснуто несколько ковшей кваса на раскаленные камни. Это был другой мир, совершенно чужой, и даже окружающая тишина оказалась не то чтобы зловещей, а иной.